Шаббат шалом всем. Мирной субботы всем. Коль давар шекатув бетура, анахну эхолим гам лерот бебрит хадаша. Все, что написано в Торе, мы можем увидеть также и в Новом Завете. Бедерек клал анашим эм руцим лафрит шне а праким аэля. Обычно люди не хотят разъединить эти две книги. Ло кулам, авал еш анашим ше мистаклим аль брит хадаша, аль брит шеу йотер тов мин ха-Тора. Не все, но есть такие, есть некоторые люди, которые смотрят на Новый Завет как что-то, что является лучше Торы. Вэфшар лавин ше бе-Тора еш еш зе хосер, ве брит хадаша зе сефер мушлам. Таким образом складывается впечатление, что в Торе чего-то не хватает, а Новый Завет является полноценной книгой. На мой взгляд, это та же книга, те же священные писания. Потому что все важные аспекты, все, что касается вечности, оно записано и в Торе, и в Новом Завете. Тора пашут нотенет лану кивун. Тора просто дает нам направление. Вебрит хадаша месаперет лану эх зе митгашем бемешех ашаним бемалах шел кол ха-таалих хазе. А Новый Завет показывает нам, каким образом это все происходило и исполнялись пророчества. Сефер Шмот. Книга Исход. Ванусе Малах Адунай. И тема проповеди Ангел Божий. Малах Бапируш Шагрир Шалиах. И ангел в том понимании как посланник. Малах Сло Меречезе Эшезе Хая Рухани. И Цур Юхан. И речь идет об ангеле как о каком-то духовном существе. Мы говорим о посланнике. Давка басефер Йохескель нихтав аля хайот ми улам арухани веэм нирим лану гам кэшэзэ балэ хаим миухадим, зломерэт шэзэ балэ хаим миулам шелану. И в книге Иезекииля также говорится о животных, которые по-разному выглядят. И для нас это также духовные существа, непонятные для нашего мира. Поэтому ангел в понимании посланник. Сефер Шмот, книга Исход, 23 глава. Мипасук Исрим. С 20 стиха. Ина Анухи Шулех Малах Лифанеха, Лишмарха, Лишмарха Бадерех, Вехави Эха, Эла Маком Ашер Эхехиноти, Ишамар Мипанав, Вейшма Бекуло, Альтамер Бо, Кило Иса Лепиш Эхем, Кишми Бекирбо, Киим שמות ישמעה בקולו ועשית כל אשר אדבר ואייבתי את אויביך וצררי וצרתי את צורריך. אמן. Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и вести тебя в место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом Его и слушай гласа Его, не упорствуй против Него, потому что Он не простит греха вашего, ибо имя Мое в Нем. Если ты будешь слушать гласа Его и исполнять все, что скажу, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. Аминь. Аминь. Айом анахну квар мевиним веюдим, על בסיס של המקרא, ולא רק בעברית, אלא גם בארמית. Сегодня мы уже на основании писаний знаем также из иврита и из арамейских арамейского языка. Шемалах, ашер анахну руим кан. Что ангел, о котором здесь идет речь, Удвар Адонай. Это слово Божье. У Машиах. Это Мессия. Машиах бесафа пшута зе сган элогим баулям шелану. Упоэл кан ке элогим. И на простом языке Мессия — это та личность, которая замещает Бога здесь на земле. Битохо еш элогут бецура млеа. Внутри него есть божественность в полной мере. Ву машах ото льет машиах, ки еш ло тавкид миюхад. И Бог помазал его быть Мессией, потому что он имеет особое предназначение. Можно тогда задать вопрос, почему он так действует? Для чего нам нужен Мессия? Разве нельзя было напрямую с нами говорить? Но таким образом мы больше можем понять Бога. Ки Машиах у гам ютер кров леолам шелану, анахну мевиним ото, яхолим леавин ото, ютер тов. Потому что Мессия, он ближе к нашему миру, мы лучше можем понять его. Зе агешер. Это как мост. Зе ахибур. Соединение. ועוזר לנו פשוט להבין את מה שאנחנו לא נוכל להבין בלעדיו. И он помогает нам понять то, что мы не смогли бы понять без него. כל דבר שנכתב בתורה, все, что написано в Торе, מתגשם בברית חדשה. Исполняется в Новом Завете. בשורות ואיגרות פשוט מראים לנו איך זה מתגשם. Евангелие и послания, они просто показывают нам, каким образом это произошло. Но речь идет о тех же темах. И текст говорит: «Вот я посылаю пред тобою ангела». Вы должны слушаться его. והוא אמר שהוא שולח את המלאך כדי שהוא יביא אותנו למקום שהוא הכין. И Бог здесь говорит, что он посылает ангела для того, чтобы привести наш народ в то место, в которое он подготовил для него. בתרגום אונקלוס. В торгуме Онкилоса. תרגום, זה בסדר, ככה תדברי. לא, תרגום, כולם יודעים שזה תרגום. תרגום אונקלוס הוא נכתב בארמית, וזה תורה, זה חומש. תרגום אונקלוס הוא написан на арамейском, включает в себя Тору. ובכתב הזה, במקום הזה, שלושה פעמים, במקום מלאך, כתוב מאמרה. В этом месте три раза вместо слова ангел написано слово мемра. ומימרה, דבר אדוני. А мимра означает сказанное, то есть слово Божье. בתרגום אנחנו רואים ש זה לא הייתה זה לא היה מלאך מבחינת ההבנה מלאכים מעולם הרוחני. Из этого торгума мы видим, что это не был ангел в понимании том, которым сегодня мы понимаем, духовное какое-то существо какое-то, личность. האישיות שאנחנו רואים כאן, но личность, которую мы здесь видим, אמנם שכתוב מלאך במשמעות מלווה, שגריר, שליח שהולך מאלוהים לפני עם ישראל. Здесь имеется в виду и написано, что этот ангел, он как проводник, как посланник, который идет от Бога перед народом. כן. עכשיו, תרגום אונקלוס זה ספר, זה תורה שיש לה כבוד הכי גדול בעולם של היהדות. И Таргуму Онкилуса имеет очень большое уважение среди еврейских источников. У Ахи Посек есть гам Таргум Йоханан, а валь Таргум Онкилус у меод Посек. Является одним из самых авторитетных написаний, с ним не спорят, он не оспаривается. Онкилус уая гер, веу нулад кероми. Сам Онкилос, он был язычником, рожденный как римлянин. Он принял иудаизм. И жил в первом веке. И написал этот торгум. Барамид. На арамейском языке. Мимеа шлиши афилу ревии, торгум Онкилос уафах лиот торгум шимеот посек. С третьего по четвертый век этот торгум стал очень авторитетным, и им стали пользоваться. Ахшаб, лама анахну лохим бахешбон этот торгум? Почему мы берем в счет этот торгум? Онкилос катав ото, когда Онкилос его написал, הוא יעביר לשם ההבנה של המאה הראשונה. איך היו מבינים במאה הראשונה הכתבים האלה? Он вложил в него то понимание священных писаний, которое было на тот момент, соответственно, в первом веке. כל התרגומים, גם תרגום רוסי, גם כל התרגומים, הם שונים מהמקור. И все переводы, они отличаются всегда от оригинала. Чем они отличаются? Потому что внутри перевода можно вложить уже определенное понимание текста. И это то, что происходит. И на самом деле это неплохо. Наоборот, это дает нам более широкий обзор на картину. ואנחנו יכולים להבין את הדברים, איך היו מבינים אז, בזמן התרגום הזה. Таким образом, мы можем понять вещи, как их понимали тогда, в первом веке. כתוב שעם ישראל הוא צריך כל דבר שאומר את המלאך הזה, המאמרה, הם צריכים לשמוע. И здесь написано, что все, что говорит этот ангел, они должны соблюдать. И шамер мипанав, не упорствуй против него. Кен, а валь ба иврит катув и шамер мипанав, кен? На иврите, если переводить напрямую, то береги с лица его. Кен, а та тие безиру тие и то. То есть аккуратно думай, как ты поступаешь. А та лохо литне, как ша та руце. Ты не можешь вести себя так, как ты хочешь. למה נכתב ככה? שאף אחד לא יגיד, מה זה? זה מלאך סך הכל. זה לא אלוהים. Почему так написано? Потому что кто-то может сказать, ну это всего лишь посланник, это же не Бог сам. אולי הוא אומר לו, כאילו, לא נכון, או משהו לא ישר. Может быть, он что-то неправильно сказал. ופה כתוב ששמו, שמי בקרבו. Здесь написано имя мое в нем. מה זאת אומרת שמי? בקרבו. Что значит имя мое внутри него? בעולם עתיקה שם זה אישיות. В древнем мире имя символизировало личность. אז אם אישיות של אלוהים בתוך השליח הזה, זאת אומרת שהוא פועל בכוח של אלוהים. Это значит, что если личность Бога внутри внутри этого посланника, то он действует так, как действовал бы Бог. Ушма беколо. И слушай голоса его. Стомерет коль давар ломер хелек ата яхол лешмоа ве хелек улай ло. Это значит, что ты не можешь часть соблюдать, а часть нет. Шма беколо. Слушай голоса его. Ишамер мипанав алеф. Первое это вот блюди себя пред лицом его. Берегись пред лицом Его. Мы сегодня говорим «чмор от смеха». Как сегодня говорят, сохраняй себя. Бет. Второе. Тишма беколо. Слушай глаз Его. В гимель альтамербо. И третье. У нас написано «не упорствуй против Него», но на иврите написано «не изменяй Ему» или «не предавай Его». Очень важно, не предавай Его. Лама? Почему? Нихтива гам сиба. Потому что далее описана причина. Кило иса лепиш эхем. Потому что Он не простит греха вашего. Но мы переведем из оригинала, потому что Он не понесет ваши грехи. Послушайте, как написано, не понесет грехи ваши. Потому что имя Мое в нем. Стомерет им, ам Исраэль. Это значит, если народ израильский будет беречь себя пред лицом Его, шма беколо, слушаться голоса Его, шма беколо, шма Исраэль, Адунай Элохейну, кен? Сразу нам напоминает, слушай, Израиль, Бог твой, Бог един есть. Ве ло ямир. И не будет предавать Его. Ху иса, то Он понесет коль пшаэну, все наши грехи. Ма, ло муван. Катув, им ата ло тишма, ве ло тасе эдзе, у ло иса. Авал им ата кен тишма беколо. Чтобы было ясно. Тикро это ктав. Им атем кен тишма беколо. Тишмиру это ацмам. Ве ло ямиру, у иса это пша эхем. Написано еще, добавляется, чтобы более понятно было, что если вы не будете соблюдать себя пред лицом Его, не будете слушаться голоса Его и будете идти против Него, изменять, то тогда Он не понесет. В этом бы боя. И вы в проблеме. Но если вы совершите то, что требует Бог, несмотря на это, мы все равно будем согрешать. Но если мы совершим эти три пункта, тогда те грехи Он возьмет на себя и понесет. Так как вес этих грехов настолько тяжел, что мы не в состоянии понести сами их. Именно поэтому Бог посылает Слово Свое. Он посылает Слово, чтобы ты слушался этого Слова, и все, что ты не в состоянии сделать, и все грехи, то есть все те моменты, когда ты не достиг Божьей цели, Он это понесет. Он поможет тебе. Речь идет о том, что Бог посылает помощь с небес, чтобы человек мог очиститься от всех грехов своих. Но Бог желает видеть, что человек старается. И Бог говорит условия. Заранее зная, что полностью самостоятельно достигнуть цели ты не сможешь. А в чем цель? Это прийти в то место, в которое Он приготовил для нас. Для еврейского народа на тот момент это был Ханаан, обетованная земля. ולהיום זה עולם הבא. Для нас сегодня это грядущий мир. זה דמות של העולם הבא. И это тогда было образом будущего века. כל אחד שהיה מקשיב ועושה את זה, каждый, кто слушал и соблюдал это, הוא נכנס לכנען, נכון? Он вошел в Ханаан, правильно? אבל במשך 40 שנה במדבר, но на протяжении 40 лет в пустыне, היה נופל דור שלם. Умерло целое поколение. ורבי שאול כותב באגרת ראשונה אל הקורינטים, פרק י', פסוק 6. И Раби Шауль пишет в первом послании к Коринфянам, 10 глава, 6 стих. וכל זאת הייתה לנו למופת. Все это было для нас примером. למה הוא כותב ככה? Почему он так пишет? כי בזמנו והיום לא השתנה מבחינת הנצח ומבחינת כל ההתנהגות שלנו אותו דבר. Потому что в плане вечности ничего не поменялось. Наше поведение и наша жизнь, она такая же осталась. Люди не желают блюсти себя пред лицом Его. Не желают быть верными Ему. Изменяют Ему. Предают Его. משל אומרים מילים ואחר כך שוכחים. Например, говорят что-то, а потом забывают об этом. והמטרה מרכזי, и центральная цель, לא אשא לפשעיכם. Этого то, что он не понесет грехи ваши. ואנחנו מבינים, זה לא יהיה. И мы понимаем, если этого не произойдет, איך בן אדם הוא יכול להושיע? То как человек может спастись? עכשיו בוא נעבור לספר ישעיהו. Давайте мы перейдем в книгу Исаии. פרק נון גימל. 53 глава. פסוק 4 ו-5. 4 и 5 стихи. בעצם כדאי לקרוא מפרק נון בית, מפסוק 13. Стоило также зачитать с 52 главы, с 13 стиха. כי כל הכתב הזה הוא מראה לנו את המלאך, את הממרא, שהוא היה שם במדבר. Потому что весь этот текст с 52 главы уже начинает описывать нам этого посланника, Слово Божие. Мод думе. Очень похоже. ועדיין עוד לא תקופה של הברית חדשה. И здесь еще не наступило время Нового Завета. בערך בין כל התקופה של במדבר ובין הברית חדשה זה חצי, חצי הדרך. זה לפני 750 שנה. Примерно это половина от промежутка между пустыней и пришествием уже Нового Завета, где-то 750 лет. בדיוק, Elohim הוא כאילו מחדש את ההבנה. הוא כאילו מדבר דרך הנביא, כדי שאנשים יכלו לחבר שני הדברים ביחד. Бог как будто бы обновляет, уточняет понимание для людей, чтобы они могли соединить это вместе потом. נון גימל, פרק 53 глава, פסוק רביעי, 4 стих. אכן חלינו הוא נשא ומכאובנו סבל ואנחנו חשבנו הוא נגוע מוכה אלוהים ומעונה והוא מחולל מפשענו, מדוקה מאבונותינו, מוסר שלומנו עליו, הוא וחבורתו נרפא לנו. אמן. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он извязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Аминь. Амен. Бактава зе анахну роим, ши еш мила наса, שמה, לא איסה, ופה כתובו, כן, נסה. И в этом тексте мы видим, что здесь он, да, несет грехи. В том тексте написано и не понесет. Здесь написано и понесет. ודווקא כתוב על הפשעים. Именно речь идет о грехах. ופה כתוב שהוא נסה פשענו. Здесь не... пишется, что он понес грехи наши. אבונותינו. И беззакония наши. חט, אבון ופשע זה שלושה מילים שמראים לנו שגיאה, כלומר חט, אבל מילה פשע הכי חמורה. И грех, беззаконие и злодеяние это все как бы разные степени греха. Но там используется слово именно беззаконие, как и здесь, что является самым тяжелым видом греха. Барусит за мила эхад. В русском есть общее как бы слово грех. Кен, вы бы иврит слушамили. Но на иврите есть три этапа, то есть три глубины. Хет за давар ахи каль. И хет это самая легкая как бы авон форма. Авон за ютер хамур. Слово авон обозначает что-то более тяжелое. ופשע זה הכי גרוע שיכול להיות בעולם. Как преступление какое-то, а פשע это беззаконие, то есть самое ужасное, что может быть в этом мире. והיום אצלנו בישראל אותו דבר ככה זה נראה במשפטים. И сегодня в законодательстве Израиля все так же и продолжает быть в законе. То есть те же слова используются в судебных приговорах. כן. ואנחנו רואים ש ממרא משיח הוא נשא כל הפשענו, זאת אומרת שדברים הכי הכי גרועים הוא גם עוזר לנו להתפנות מאיתם. И мы видим, что Мессия это слово Божье. Он помогает нам избавиться даже от самых тяжёлых грехов в этом мире. איך אנחנו רואים שזהו? Как же мы видим, что это именно он? Им по торгум катув, что זה мемра. Если в торгуме написано, что это слово. Ве мемра, то мерит двар Адонай. А слово значит слово Божье. Эн машмаут ахерет. Нету другого понимания. Бе бисура альпи Йоханан. В послании от Иоанна. אנחנו גם קוראים בפרק ראשון. Мы в первом, в первой главе читаем. פסוק 14. והדבר נהיה בשר וישכון בתוכנו ונחזה תפארתו כתפארת בן יחיד לאביו רב חסד ואמת. Первая глава, 14 стих. «И Слово стало плотью, обитало с нами, полное благодати и истины. Мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Бабрит хадаша, аколь митбагер. И в Новом Завете все становится понятным. Бешемот катув эшезе малах. В Исходе говорится о каком-то ангеле. Вешем шеля буре аулам бекирбо. И что имя Творца внутри него. ואם אנחנו נעשה, אם עם תעשה כל הדרשות, הוא יישא כל הפשעים. И если народ выполнит все требования, то этот ангел, он понесет грехи. בישעיהו נון גימל, אנחנו רואים שהוא נושא כל החטאים, כל הפשעים וכל העוון, והוא כבר נראה שזה המשיח. В Исаии мы видим, что он понесет все грехи и преступления беззакония, и это уже более вырисовывает образ Мессии. ובסורה מתבררת הכל. היא אומרת, זו דבר אדוני. А в Евангелии от Иоанна все конкретно написано. הוא דבר אדוני. Что Мессия, он и есть Слово Божье. А я мимра. Было слово. Йоханан גם כתב במאה הראשונה. Иоанн также писал свое Евангелие в первом веке. И он пишет, что слово стало плотью. Стало как человек. עכשיו, גם פה אנחנו רואים בכתב של התורה, אל המקום אשר הכין אותי. אני רוצה להביא כל העם ישראל למקום אשר הכין אותי, נכון? Здесь, возвращаясь в книгу Исход, мы видим, что Бог желает привести весь еврейский народ в то место, в которое Он приготовил для них. זה כמו דוגמה. כל זאת הייתה למופת לנו. Это как пример. Все это было примером нам. פסוק 20, סוף של הפסוק 20. Конец 20 стиха. ועכשיו, בבשורה על פי יוחנן, בפרק 14, Евангелие от Иоанна в 14 стихе, י"ד, פסוק שני, תקרי בבקשה, בבית אבי מעונות רבים, ואם לא כן הוא, כי אתה הגעתי לכם. Второй стих. В доме отца моего обители много. Если бы не так, я сказал бы вам, иду приготовить место вам. Стомерет, что двор Адонай урце лакахат отану лебайт шель ав. Слово Божие желает нас взять в дом отца. ואומר, אם זה לא ככה, אני הולך ואני אכין את המקום. И он говорит, если бы не было так, то я сказал бы вам, я иду и приготовлю вам место там. ובתורה כתוב שאלוהים מביא עם ישראל למקום שהוא יכין. А в Торе написано, что Бог ведет еврейский народ в то место, которое он приготовил для него. ואני לא חושב שיש לנו ויכוח שכנען הוא דמות של העולם הבא. Я не думаю, что есть разногласия по поводу того, что Ханан является прообразом века грядущего. ובספר בראשית, המקום הזה נקרא שבת. В книге Бытие это место называется субботой. אבל זה יותר מיום במשך השבוע. Но это больше, чем просто один день на протяжении недели. כתב אומר שאלוהים הוא הפסיק פשוט לברוע ושבת. Потому что текст говорит о том, что Бог перестал творить и успокоился. מילה שבת, שבת, и слово אומרת, суббота, שזה שלום. Говорит о том, что это мир, успокоение. כן, שלום במשמעות של השלווה, שקט, умиротворение, מרגוע. Спокойствие. ישוע אומר, תבוא אליי ואני אתן מרגוע. ישוע говорит, придите ко мне все, кто встревожены, и я дам вам успокоение. אז המקום איפה שהבן אדם הוא יכול להיות במצב השלום, בטוח, таким образом, место, где человек может чувствовать покой, умиротворение и не переживать, это там, где обитает Творец. И Творец находится в покое. И приглашает нас к себе. והוא אומר, אם אתה תקשיב, אם אתה תשמר מפניו, אם אתה לא תמיר בו, אם אתה תשמע בקולו, אז הוא יעזור לך לבוא אליי. И Творец говорит, что если ты будешь слушаться голоса Его, ты будешь блюсти себя перед лицом Его, не будешь изменять Ему, то ты придешь ко мне. ואנחנו צריכים להבין שבלי משיח אי אפשר לבוא. Мы должны понимать, что без Мессии невозможно прийти. בספר תורה זה מלאך והוא ממרא והוא דבר אדוני. В законе это ангел Божий, слово Божье. הדבר אדוני זה שגריר לעולם שלנו. Слово Божье это как проводник в наш мир. Милаве. Он сопровождает нас. Озер лано. Помогает нам. ודבר אדוני הוא ישועה משיח. Слово Божье это Иешуа Мессия. А דבר נהיה בשר. Слово стало плотью. ועכשיו פרק י"ד, פסוק 6. И теперь Иоанна 14:6. ויאמר אליו ישוע, אנוכי הנני הדרך האמת והחיים, לא יבוא איש אל האב, כי אם על ידי. Амен. Иешуа сказал ему: Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Аминь. Стомерет. Им אנחנו קוראים ברית חדשה, בשורה. Это значит, что если мы читаем Евангелие, Новый Завет, וחושבים שזה משהו אחר. И думаем, что это что-то другое. זה לא מה שהיה במדבר. Это не то, что было тогда в пустыне. זה טעות. То это ошибка. אותה רוח. Тот же дух. אותו משיח. Тот же мессия. אותו דבר אדוני. То же слово Божье. וכולם שתו מאבן אחת. И все пили из одного источника. מאבן אחד. От одного камня. ואבן הזאת הייתה ישועה. И этим камнем был Иешуа. אז במדבר. Тогда в пустыне. כל היגרות אומרים עבור זה, וזה רבי שאול מלמד אותנו. Говорят об этом, и это именно רבי שאול, он учит нас. כי מלאך אדוני אז היה הולך לפני עם ישראל כדי להביא אותם למקום שהכין בורא עולם. Потому что тогда перед еврейским народом шел ангел Божий, чтобы привести их в то место, которое Бог приготовил для них. היום אנחנו צריכים לשמוע גם בקולו. И сегодня мы также должны слушать голоса его. היום אנחנו גם צריכים לשמר מפניו. Мы должны блюсти себя перед лицом его. וגם היום אנחנו צריכים לא להמיר בו. И также и сегодня мы должны не изменять ему. אז יש לנו תקווה שהוא יישא את פשענו. Только тогда у нас есть надежда, что он понесёт наши грехи. וככה אנחנו יכולים להתפנות מכל המשקלות שלנו שמושכות אותנו מטה. Таким образом мы сможем освободиться от всего того груза, который тянет нас вниз. ברית חדשה. Новый Завет. ותורה. И Тора. אותו ספר. Это та же книга. זה אותו מקרא. Это тот же текст. ואותו דבר שהיה קורה במדבר. И то же, что происходило в пустыне. היום אותו דבר קורה. Сегодня происходит то же самое. כי אנחנו משתחווים לאותו אלוהים. Потому что мы поклоняемся тому же Богу. אנחנו צריכים להתמלות באותה רוח. Мы должны наполняться тем же духом. אותו אל, אותו עם. Тот же Бог, тот же народ. אנחנו רק שונים בדור, אנחנו דור אחר. Мы только отличаемся в поколении, мы другое поколение. אבל אותו מחלות ואותו בעיות. Но те же болезни, те же проблемы. ואם כתוב ש דרכו נרפא לנו. Если написано, что через него мы исцелились, то мы просто должны надеяться на него и верить, что это правда. И не отделять Новый Завет от Торы, לקרוא כספר אחד ולראות תמונה בצורה שלמה. Но читать это как одну книгу и видеть это как целостную картину. Аминь. Давайте помолимся. Отец Настанер, спасибо Тебе за Слово Твое. Мы благословляем Твое Святое Имя. Будь благословен. И благодарю Тебя, что шалахта аз малах. Спасибо Тебе за то, что Ты послал тогда ангела. Тот же ангел, он сопровождает нас и сегодня. И этот ангел – Слово Божье. Твое Слово. И он Иешуа Мессия, Господь наш. Аминь. Нитпалель кадиш. Помолимся молитвой освящения. Ит гадаль вет гадаш шмей раба беальма диврахи ротей веямлик малхутей. Bechayechon, uveyamechon, ukayedekol bet Israel, bagala uvizman karif, veimru amen. Yehyesh meraba mevorach, Le'olam Ule'olamei Olmaya Yin barach Yit barach Ve'ishtabach Vitpahar Vitromam Ve'it nase Ve'it hadar, ve'it ale, ve'it kalel, shmet kutshabrihum. Le'ela min kol birchata, ve'shirata. Tushbechata, ve'nechemata. Damiran be'alma ve'imru amen. Titkabal tzlod hon uvahud hon dechol Israel kodam. Avuhon divishmaya ve Imru amen. Yehyesh lama rabah min shmaya vechaim. Aleinu ve'al kol Israel ve'imru amen. Osa shalom bim romav, uyase shalom aleinu, ve'al kol Israel, ve'imru, imru.